Глава третья. Младший лейтенант, мальчик молодой. Они медленно пересекли дворик, свернули в тихую короткую улочку, где посреди крохотного скверика стоял на невысоком постаменте бронзовый бюст, некогда обитавший на этой улочке знаменитости писателя Явгена Дрозда, так и не вышедшего в классике, а потому удостоившегося не монумента в полный рост, но компромиссного бюста. Присели на лавочку справа от уставившегося в пространство бронзового Явгена, острой бородкой, печально-философским взглядом, крайне напоминавшего английского короля Георга V, в свою очередь смахивавшего на Николая II. «Все спокойно?» — спросил Данил. «Абсолютно. Никому мы в око пока что не попали. Ну, хоть в чем-то обстоит нормально», — вздохнул Данил. «Что думаешь о Климове?» «Ничего. Не располагаю данными, чтобы выносить какие-то заключения». «Хороший профессиональный ответ. Ну, а о его поведении что думаешь?» «Мог он вдруг реально удариться в гусарский разгул, разболтаться?» «Вряд ли. Скорее уж, все это могло служить удобным прикрытием для чего-то. Мне неизвестного. Тебе виднее для чего. Характер наших контактов с ним ты сам устанавливал». «Ну, а что собой представляет Оксана Башикташ? Если отвлечься от сухих строчек оперативной информации. Умненькая, работящая, как бизнесвумен. Осторожная, блядь. Никогда не нарушающая внешних приличий. Одним словом, современная деловая женщина. Потерять голову из-за нее, конечно, можно, но сильно сомневаюсь, чтобы такое могло случиться с Климовым. Не тот кадр. У Медведика на шее ленточка «Вызов». Я знаю. В тот день, в час дня, Волчок, как ему и было предписано, снял сигнал. Но вечером Климов на место встречи не явился. Время — 9:30 вечера. «Если верить экспертизе, в это время он еще был жив», — сказал Данил. «Твои мальчики потом вокруг озера шарили?» «Ну, конечно». Волчок обошел 4 дома со своей пустышкой, внутри удостоверения чистые странички, без единой буквы, зато снаружи золотым тиснением КГБ Рутенской Республики. Идеальный вариант, чтобы не загреметь при оплошности за подделку документов. Народ здесь патриархальный, достаточно махнуть перед носом такой обложкой с золотым тиснением. Ничего, ни одна душа не заметила подозрительной возни возле озера, подозрительной компании. Время-то было позднее. Климов в последние дни обращался с какими-нибудь просьбами. С одной единственной, за сутки до происшедшего. Просил побыстрее и тщательно проверить Граков и еще несколько деревушек вокруг дома писателя на предмет возможного обнаружения приезжих. Причем приезжие эти должны были, во-первых, проживать компанией, группой из нескольких человек, во-вторых, происходить из строго определенной страны, ныне незалежного южного рутенского соседа. Никаких конкретных наводок, ни словесного портрета, ни фамилий, ни прочих данных. И ты? А что я? Я, как мне и полагается, стал выполнять просьбу. Отправил ребят. Только дело это непростое. В деревне работать сложнее, сам представляешь. Особенно в таких небольшеньких, как Граков и иже с ним. С другой стороны, правда, в чем-то и легче. Приезжие на виду. Словом, они еще работают. В том круге, что очертил Климов, 11 деревушек. Смаху не прочешешь. Одно Данил знал совершенно точно. Такого задания он Климову не давал. Значит, самодеятельность, на которую, между прочим, Климов имел полное право. Вот только зачем ему вдруг понадобилось знать, в какой деревушке обосновалась, если только обосновалась, группа незалежников? Вообще-то возняки давненько уж работают в контакте со всякой сволочью из-за южной границы, вроде коренных стрельцов или гетманской славы. Так что это след не факт пока что. «Ребятам продолжать?» «Непременно», — кивнул Данил. «А имеешь ты хотя бы приблизительное представление, где может находиться Ярышев?» «Ни малейшего. Мы же что с ним, что с Климовым имеют право контачить в строго определенных случаях, только тогда, когда они сами решат выйти на связь. Правилами, конечно, при нужде предусмотрено и обратное, но исключительно по твоей инициативе. А ты такого приказа ни разу не давал?» «Теперь придется дать», — сказал Данил. «Вызовите Ярышева навстречу по всем каналам, какие у вас только есть». «Капитан, а чутье тебе что вещует?» «Неспроста все это». «Вот и у меня такие же ощущения», — вздохнул Данил. «Только их к делу не подошьешь». «Знаешь, чем мы сейчас займемся?» «Подобно преснопамятному советскому парткому, будем рассматривать облико морали калейнодовцев, пройдемся по ним частой сетью и начнем, пожалуй, что с Багловского». «С Багловским проще всего. В смысле быстрого ответа. Виктор опять принялся за старое. Оцени!» Он продемонстрировал Данилу цветную фотографию. «Хороша лялька? Они тут до сих пор носят эти умилительные фарточки советского образца. Вот только есть один нюансик». Данил выслушал все про нюансик, но ничего не сказал, вообще никак не выразил своего отношения. Как он не доверял капитану, каждый в данный конкретный момент знает ровно столько, сколько ему положено. Умные все-таки люди были создатели перекрестного опыления. Потом он со столь же равнодушным лицом выслушал доклад о поведении еще одного индивидуума, на сей раз женского пола, забрал у капитана фотографию ляльки в передничке. Нет никакого криминала в том, что человек держит в кармане снимок юной старшеклассницы. Это вам не порнуха какая-нибудь? Девочка вполне одета. Спрятал снимок в объемистый бумажник и встал, уже легонько сутулясь, согласно роли. «Но мне пора. Если объявится Ярышев, немедленно дай знать. А в остальном...» Он помедлил пару секунд и решился. «А в остальном объявляю режим боевой тревоги. Лучше пересолить, чем недосолить. Все равно никто не узнает, и в случае чего смеяться над нами будем лишь мы сами. И, Бога ради, осторожнее, Лемке. Извини, но я уж на правах старого друга. Что-то ты оживлен самую чуточку больше, чем следует. Что-то ты при звуке боевой трубы стал излишне бойко прядать ушами и рыть копытом землю. Я ж тебя 100 лет знаю. Вот и вижу, что оживление не вполне оправданное. Ты понимаешь, мне 2 недели назад стукнул полтинник». «Понимаю», — сказал Данил. «Самому через 2 месяца стукнет последний раз 40. А там и полтина грядет, согласно законам природы и арифметики. Потому я и говорю, оживлен ты, на мой взгляд, не вполне нормально. Это опасный путь, Лямке, когда мужики-полтинники начинают со страшной силой заваливать девочек, без нужды скрипеть мышцей и выкидывать прочие номера, дабы доказать себе, что они еще ого-го. Тьфу ты, черт, Что, заметно? — Заметно, Палыч, — сказал Данил. — Синдром полтинника, уж извини, я тебе диагностирую. Для постороннего глаза заметно, знаешь ли. Ты стал чуточку другой. А может, ты не только мне пеняешь, но и себе заранее делаешь предостережение в преддверии того же диагноза? А может, ты знаешь, — тихо сказал Данил, — полтинник — это все же рубеж, Палыч, как между полковником и генералом. Может, у меня синдром как раз в брюзжании и выражается, пойми тут. В общем, не скрипи мышцы зря. — Не буду, — серьезно пообещал Лемке. — Вот и ладушки. — Ну, всего тебе веселого. Пройдя несколько шагов по тихой улочке, он ощутил легкий мимолетный укол страха. Страха старости. Все правильно. Есть рубеж и есть синдром. Кто-то начинает, как Багловский, задирать подолы школьницам, кто-то, подобно Лемке, начинает двигаться с нарочитой энергичностью, а кому-то, как, например, некоему Черскому, начинает лезть в голову всякая тоскливо-лирическая чепуха. Можно вспомнить хотя бы, что ты, вопреки известной пословице, и дерево не посадил, и дома не построил, зато спалил не менее полудюжины. Произвел, правда, на свет аж двух сынов, но все чаще начал призадумываться, что же от тебя останется на этой грешной земле. Пригоршня юбилейных медалей, среди коих замешалась красная звезда. Память о крутом волкодаве? Хоть парочка слезинок, которую Ларка в свое время, будем надеяться, проронят? Желтеющие фотографии, на которых ты торчишь за плечом Леонида Ильича Брежнева? Груда горелого железа в живописном ущелье? Все, что осталось от новейшего некогда вертолета? Положительно, старость — это как раз и есть то состояние души, когда ты начинаешь мучительно размышлять, каким будет итог, и что-то навсегда останется недосказанным. Прав классик. Он тряхнул головой, отгоняя мимолетную тоску, прибавил шагу, не забывая проверяться. Но никто за ним не топал, и он, выйдя на оживленную улицу, дождался нужного автобуса, с пересадкой добрался до места, где оставил машину. Никто на нее за время отсутствия Данила не покусился. Зато, едва вырулив со двора, он обнаружил позади, неведомо откуда, выруливший красный «Фольксваген». Что называется, ежели вульгарно, «Здравствуй, жопа, Новый год». Давно не виделись, знаете ли. Объяснить эту встречу можно было одной единственной причиной. Владельцы «Фольксвагена» как раз и были теми, что подсунул в машину Климова маячок. Других объяснений попросту нет. Нужно быть ясновидящим, чтобы обнаружить в двухмиллионном городе ничуть не примечательную «Жигулишку». Впрочем, есть и второй вариант. Хвост принадлежит серьезной конторе, которая, потеряв Данила, немедленно бросила немаленькие силы, дабы обнаружить машину с конкретным номером. Но нет, отпадает. Чересчур многих пришлось бы задействовать, объявить общегородскую тревогу для определенных служб. А смысл? Нет. Нерационально. Так что остается единственный вариант. Первый. Поскольку хвосты уже знали, на что он способен, Данил, по кратком размышлении, отбросил игру в новичка-путника, ехал как нормальный, знающий к тому же этот город с точки зрения шофера. Те в «Фольксвагене» явно слегка нервничали, старались держаться к нему поближе, чтобы не пойматься второй раз на тот же финт. Можно было и поиграть с ними, вот только стоило ли метать бисер... ради чисто морального удовлетворения. И Данил, соблюдая правила, аккуратно ехал себе к особнячку. На проспекте Независимости возле Высоченного Ильича уже не было ни единого демонстранта, словно они сюда и не приходили вовсе. Даже неизбежный мусор в виде обрывков плакатов и листовок успели убрать. Покой и благолепие. Ядерные отходы или ядерные боеголовки? Что за чушь? От военных традиционно можно ожидать всего, да и от политиков тоже, но при чем тут Интеркрайт, Клейнет, грядущая финансовая транзакция? Транзакция. Есть, конечно, люди, которым она просто не нравится, а есть такие, что хотели бы подставить ножку, сами влезть в дело. Зацепка? Да нет, никакая не зацепка, пока четко не выявлена связь меж недоброжелателями и наездами здешней прессы. Довнар сидел на прежнем месте, только вместо бутылки с минеральной на столе красовалась полудюжина пива и блюдечко с крошечными сушками. «Накатился», — проворчал Данил, плюхаясь в кресло напротив и откупоривая себе бутылочку. «К пиву, сушки, эстет! А вобла где?» «Одичал в Европах», — виновато сказал Довнар. «Скоро приду в норму». «Пан Черский, ваше приказание выполнено. Багловский, подсуетившись, отыскал рефрижератор, а я съездил в Сигму к Зваричу. Сюда же сплошь и рядом гонят грузы из России в сопровождении нанятой вневедомственной охраны. Вот я и подрядил аж две легковушки, которым все равно возвращаться в Москву в холостую». «Нормально договорились. Семеро орлов, три автомата, Макар у каждого. В случае чего церемониться не станут, как и принято в наше суровое время, лупанут из тарахтелок». «Если это держава, никакие тарахтелки не помогут», — подумал Данил. «Впрочем, вот вам и случай кое-что проверить. Эти должны быстро понять. Тело отправляют в Москву не с бухты-барахты. А сам почему с ними не поехал? А прямого приказа не было», — сказал Довнар, почесав под бородой. «Косвенные намеки я понимать не обязан». «Ну, черт с тобой», — сказал Данил. «Только сиди тихо и поперек батьки суйся в пекло, лишь получив прямой приказ. Усек? Усек?» «Ладно». Данил встал, прихватил едва начатую бутылёшку пива. «Я пойду поработаю». Прихватил свободной рукой транзистор. Вышел, не спеша поднялся на второй этаж, прошел в конец тихого коридора.